пытался с ней заигрывать. Ничего не подозревавший Харлампа пригнал стадо, вошел во двор с дровами на плече и, издав свой обычный очаголюбивый грохот, сбросил их у кухонной стены. Услышав этот грохот, тетушка Хрисула еще более скорбно закачала головой, словно хотела сказать: «Он этим грохотом очаголюбия тоже хотел нас обмануть». Войдя на кухню и увидев Деспину, опустившую голову, когда он вошел, и тетушку Хрисулу, которая даже не повернулась в его сторону, он понял, что они все знают, и сумрачно замкнулся. Почти молча сели ужинать. И, о боже, тетушка Хрисула едва притронулась к еде. «Мир перевернулся», — сказал Чунка по-абхазски. «Тетушка Хрисула малоежкой сделалась». «Да замолчи ты», — прикрикнул на него тетя Нуца и воткнула в дымящуюся мамалыгу тетушки Хрисулы большой кусок сыра. Тетя Нуца очень волновалась и хотела как-нибудь смягчить ее. Поужинав, вымыли руки, и все расселись у очага на большой скамье, а Харлампо сел отдельно, на кушетке, и этим слегка напоминал подсудимого. Тетушка Хрисула начала. Это был долгий греческий разговор с горькими взаимными упреками, с постоянными печальными жестами тетушки Хрисулы в сторону Деспины. Мне показалось, что мелькнуло и упоминание о двужелточных яйцах. Деспина время от времени всплакивала и терла свои голубые глазки концом голубого платка. В глазах Харлампо горел сомнамбулический огонь отчаяния. Голос его делался все резче и резче. Никогда таким голосом он не говорил с тетушкой Хрисулой. Это было восстание Демоса против аристократов. Он представил перечень унижений, пережитых им из-за жестокого упрямства отца Деспины, ее патеро. На пальцах, для полной наглядности, он перечислил годы насильственной разлуки с любимой и, перечисляя, все выше и выше поднимал свой голос. «Эна, Дио, Трио, Тесара, Тенде». Пять загнутых пальцев отметили неимоверные страдания 5 лет. Но и этого не хватило. Пришлось загнуть еще 3 пальца на другой руке. Он застыл на некоторое время с приподнятыми руками и загнутыми в мощный кулак пальцами, одной из них и почти готовым кулаком второй руки. Казалось, еще 2 года, и Харлампо набросится с кулаками на отца Деспины и всех аристократов Анастасовки, если там еще есть аристократы. Я вижу Харлампо так ясно, как будто все это было вчера. И опять никак не могу избавиться от навязчивого ощущения его сходства с обликом нашей интеллигенции. Вот так же и она, в пересчете на исторические сроки ее терпения, не пройдет и 50 лет, как набросится на своих аристократов. Тетушка Хрисула не без понимания выслушала могучий выпад Харлампо. Она как бы признала, что восстание против аристократов имело некоторые основания. Однако она не растерялась и сама пошла в атаку. Иногда они оба, как к судье, обращались к дедушке Хабугу, переходя на турецкий язык, хотя он и по-гречески понимал хорошо. Тетя Нуца тоже время от времени вставляла, пытаясь на своем чудовищном турецком языке защищать Харлампу. Когда она особенно коверкала слова, Чунка в ужасе хватался за голову, показывая, что такой выговор обязательно угробит дело Харламбу.